Хаем, возможно, как-нибудь в другой раз. А что насчет тебя, Лианли? Н, у меня тоже пока нет никаких проблем с этим. Я еще раз благодарю мастера за то, что он даровал столь божественный дар такой недостойный, как я. Ладно, ладно. Хотя тебе следует быть более уверенной в себе, Лианли. Все вы действительно гении. Даже если бы я передал эти техники совершенствования другим, они, возможно, даже не смогли бы использовать их так же хорошо, как вы. Я уже с нетерпением жду, как еще они могут улучшиться. Говоря об этом, мастер, Лианли повернулась и посмотрела на единственную женщину, которая была с нами в комнате. Неужели мастер и дальше просто позволит этой женщине все время следовать за тобой? Удивительно, но Айрис отреагировала на слова Лианли с ухмылкой. У тебя есть какие-то проблемы с тем, что я повсюду следую за мастером? Номер два. Я почти слышал, как что-то хрустнуло. На самом деле я больше удивлен, что Айрис огрызнулась на Лианли, поскольку она никогда раньше не проявляла такого отношения. Может быть, она уже извлекает уроки из моих действий? Лианли прижалась грудью к моему затылку. Хаем, мне нечего сказать той, кто не знает, как получить привязанность мастера, и может только наблюдать издалека. В этом смысле ты здесь настоящий номер два. Айрис спрятала улыбку за веером. Фу-фу-фу, если кому-то нужно делать это, чтобы показать свою преданность мастеру, то это довольно печальное существование. Почувствовав надвигающийся конфликт, я быстро встал. Ладно, ладно, что я говорил о том, чтобы ладить друг с другом. Лианли склонила голову. Ун, приношу свои извинения, мастер. Айрис тоже склонила голову. Я не знаю, что на меня нашло, мастер. Это было неприлично с моей стороны. Хаймэм, возможно, она действительно начинает испытывать человеческие эмоции. Хех, это значит, что мой метод обучения работает. Видите, я же говорил вам, что мои методы обучения сработают. Пока я втайне праздновал свой небольшой прогресс в обучении Айрис смертному здравому смыслу, снаружи послышался громкий звон гонга. О, это сигнал к окончанию первого испытания, я должен вернуться и посмотреть, каковы результаты, решил я, направляясь к выходу из своей комнаты. Папа, папа, Цайхун тоже идет. Мой маленький дракончик завизжала, подбегая, чтобы обнять меня. Что ж, я никак не могу отказаться от этого, не так ли? Я возьму с собой Цайхун, а вы можете продолжать заниматься тем, чем занимались. Позовите меня, если вам что-нибудь понадобится. Манами и Лианли поклонились. Береги себя, мастер. Я телепортировался в переднюю часть большого зала вместе с Айрис, прежде чем войти внутрь здания, создавая впечатление, что я шел туда пешком. Я быстро подсчитал учеников, и, похоже, число потенциальных учеников сократилось примерно наполовину только после первого испытания. Я ожидал меньшего количества, поэтому увидеть такое число было настоящим сюрпризом. Видя, что старейшины и мастера собрались впереди, я решил держаться подальше от всеобщего внимания, держась в задней части зала вместе с Айрис, наблюдая за происходящим издалека. «Папа, обнимашки?» – спросила Цайхун, протягивая ко мне руки. Я поднял ее и взял на руки, прижавшись лицом к милой малышке, что заставило ее хихикать. «Для тех из вас, кто собрался здесь, поздравляю с прохождением первого вступительного испытания», – прогремел в большом зале голос мастера секты Цин. «Но не расслабляйтесь, потому что испытания еще не закончены. Теперь мы начинаем наше второе испытание. О, интересно, что это будет? В следующем испытании каждый из вас сразится с учеником секты в тренировочном бою. Коллегия старейшин и мастеров оценит ваше выступление, и если вас сочтут достаточно хорошим, вы пройдете, даже если не выиграете. Теперь пройдите в большой двор, где вас уже ждут несколько наших учеников. Вы вольны сами выбирать себе противников, но я должен напомнить вам, что внешность может быть обманчивой. Масса учеников начала просачиваться наружу под руководством нескольких старейшин, и я последовал за ними, любопытствуя, кого они выбрали для тестирования этих учеников. Они оцепили участки большого двора и активировали мою защитную надпись, которая отправила бы любого за пределы двора, если бы он получил смертельный удар. Похоже, они были вполне подготовлены. Кроме... Почему я вижу своих собственных учениц среди испытателей? Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 694, тестирование учеников, глава 694, тестирование учеников. от лица главного героя. Без сомнения, я вижу нескольких своих учениц, стоящих внутри большого двора вместе с другими учениками, выглядящими как испытатели. Так вот почему я видел только Лиан Ли и Манами у себя во дворе, как я мог не знать об этом. Объясни, всеведение. О, так значит мастер секты Цин пришел, чтобы спросить, заинтересованы ли они в тестировании новых учеников. Они подумали, что было бы неплохо проверить, насколько они улучшились к настоящему времени, поэтому согласились. Но втайне они также хотели посмотреть, подойдут ли эти новые ученики для фан-клуба, поэтому они решили прийти сюда лично, чтобы увидеть их. Почти уверен, что вторая причина, основная, по которой они решили прийти сюда. Лиан Ли и Манами должны были сообщить мне, но они так отвлеклись на то, чтобы побаловать меня, что забыли, да. Что ж, не то чтобы я был против этого, в сочетании с тем фактом, что мне тоже очень любопытно, насколько они улучшились, так что я просто буду наблюдать отсюда. И насчет фан-клуба, я просто притворюсь, что ничего не слышал о нем. В конце концов, это их дело. Ученики колебались, я полагаю, никто из них не хотел, чтобы его вызвали первым испытуемым. Как раз в тот момент, когда я начал задаваться вопросом, что будут делать организаторы, если никто не выйдет вперед, через некоторое время из толпы выступил крупный мужчина. Расталкивая всех остальных, он направился прямо к единственному Йокаю Белой Лисы, стоящей в углу двора. «Ты, это ты недавно вышвырнула меня вон, ты просто застала меня врасплох, так что я покажу тебе разницу между нами двумя». «Ой, он, должно быть, один из тех не очень вежливых, которых мои ученицы попросили уйти. Вероятно, он стал немного назойливым, и Киоми решила перебросить его через мои стены, по крайней мере, я так предполагал. Киоми, в конце концов, довольно прямолинейный человек, так что я могу представить, как она это делает». Моя ученица Лиса усмехнулась. «Даже после того, как я трижды предупредила тебя следить за своим языком и вышвырнула тебя вон, похоже, ты ничему не научился. Я удивлена, что ты вообще прошел первое испытание с таким отношением. Заткнись, я покажу тебе свою силу прямо сейчас». Мужчина взревел, запрыгивая на арену Киоми. «О боже, это не то отношение, которое ты должен оказывать одному из основателей фан-клуба, частью которого является вся секта, понимаешь? Ну что ж, я почти уверен, что он все равно долго не продержится, сражаясь с ней. Мне даже не нужно было использовать свое видение будущего, чтобы понять, что он вот-вот получит по заднице». Он драматично поднял руку в воздух. Ледяное пламя. «О, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз встречал кого-то, кто выкрикивает свои техники. Это, безусловно, навевает воспоминания. Ну что?» Мужчина насмешливо посмотрел на Киоми. «Я уже в совершенстве владею двумя стихиями и даже могу комбинировать их вместе. Это мое доказательство того, что я гений. Ува. Просто делая что-то подобное, и он уже возомнил о себе невесть что. Я имею в виду, конечно, это довольно впечатляюще, что он смог сделать это на такой ранней стадии своего совершенствования, но это не является чем-то особенным, чтобы называться гением. Я даже не сравниваю его со своими учениками, просто в этом нет ничего особенного. Если бы кто-то потратил немного больше времени на самосовершенствование, он мог бы достичь тех же результатов, что и он сейчас. Мастер, который одобрил его, вероятно, счел, что это умение показывает его трудолюбивый характер и, таким образом, позволил ему пройти или что-то в этом роде. Киоми, конечно, не была впечатлена. «Такая простая вещь, и ты уже считаешь себя кем-то великим? Похоже, ты не знаешь, как выглядит истинная сила. Что, разве ты не видишь, что я объединяю два противоположных элемента вместе? Ха, если ты не знаешь, насколько это сложно, я могу только догадываться, что ты даже не являешься практиком внешнего ядра небесной секты. Опять же, довольно впечатляюще для новичка, но на самом деле это не так уж сложно, если знать, как это сделать, так что это не то, чем тебе следует хвастаться, особенно перед опытными практиками. Неужели этот парень забыл, что ему противостоит признанный последователь секты? Даже если бы перед ним была не Киоми, любой, кто пробыл в секте какое-то время, тоже мог бы надрать тебе задницу, понимаешь?» Киоми закатила глаза. «Ты закончил болтать? Ха, теперь тебе страшно? Да, я даже позволю тебе сделать первый ход. Покойся с миром, безымянный мужчина номер один». Кьюми даже не использовала никаких техник, она просто двинула одним из своих хвостов, чтобы ударить его со слепительной скоростью, ударив мужчину по лицу с громким шлеп. Силы было достаточно, чтобы сломать ему шею, поэтому он был немедленно отправлен за пределы арены, выглядя сбитым с толку тем, что произошло. Исключен, немедленно решили старейшины и мастера, наблюдавшие за этим, что побудило нескольких других членов секты выйти вперед, чтобы вывести все еще сбитого с толку мужчину. «Следующий!» — крикнула Кьюми. «Очевидно, что после такого показа никто не стал бы. Да, пожалуйста, позаботься обо мне!» — раздался женский голос. «О, это была та фанатичка, которую я одобрил ранее!» Она подошла к Кьюми и сложила ладони рупором. «Пожалуйста, направь меня, старшая сестра!» Кьюми кивнула и начала спарринг, не проронив ни слова, скорее всего, потому, что она узнала девушку перед собой как члена того же фан-клуба. Фанатичка раскинула руки перед собой, копье сосулька. «Уф, я полагаю, мне следует ожидать, что все новички будут выкрикивать названия своих техник. Ну, это помогает им концентрироваться, так что этого следовало ожидать». Ледяной осколок материализовался перед фанатичкой, прежде чем метнуться вперед к моей ученице Лисе. В ответ Кьюми материализовала ту же технику и тоже выстрелила вперед. Два ледяных осколка встретились в центре, прежде чем разлететься на куски. Ой, несмотря на то, что Кьюми была к ней снисходительна, тот факт, что фанатичке удалось материализовать технику с такой силой, был достоин похвалы. Если бы это был я бы уже одобрил ее. Ледяной взрыв. Фанатичка закричала, указывая рукой на своего противника. Местность вокруг Кьюми замерзла, но это никак на нее не повлияло. Кьюми щелкнула пальцами, и то же самое произошло с фанатичкой, с той лишь разницей, что фанатичка тут же рухнула на колени и начала сильно дрожать. Опять же, тот факт, что ей удалось выдержать эту технику от Кьюми, не потеряв сознание сразу же, был достоин того, чтобы одобрить ее. «Я сдаю». Она признала свое поражение, стуча зубами. Когда она признала свое поражение, защитная надпись активировалась и отправила ее за пределы арены. «Принято!» — крикнули наблюдатели, признавая ее потенциал. Это побудило еще нескольких учеников выйти вперед. Каждый из них с любопытством подошел к одной из моих учениц и почтительно склонил голову. Был один мальчик, который практически выполнил дагизу перед Дяо-чан, и мне не нужно было мое всеведение, чтобы знать, что он один из членов фан-клуба, которого она обучала. Если вы еще не до конца поняли, все эти люди уже были членами фан-клуба, которые пытались получить одобрение от моих учениц. Конечно, ни одному из них не удалось коснуться моих учениц, но им все равно разрешили пройти. Противник Дяо-чан даже трясся от восторга, когда ведьма хлестала его плетью до потери сознания. Это подтолкнуло других учеников вперед. Теперь они знали, что даже поражение может означать, что они пройдут, если проявит потенциал и не опозорится, как тот мужчина недавно. Я немного беспокоюсь о том, сколько из них на самом деле были членами фан-клуба, и я думаю, что было бы лучше, если бы я не знал. Больше глав на сайте https://darknovils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 695, привет, императрица, глава 695. «Привет, императрица!» От лица главного героя. Учитывая, что это новые ученики, которые едва обучались путям практикующего, не было никакого способа, чтобы кто-либо из учеников секты мог проиграть своим противникам, не говоря уже о моих собственных ученицах. Хотя, я думаю, что то, что Илария использовала там оружие, было своего рода мошенничеством. Она даже не практик, так почему же она там? Я имею в виду, я могу понять Дяо-чан, но как простой выстрел из дробовика может быть способом проверить их? Ну ладно, по крайней мере, любой, кто мог как-то защититься или контратаковать против нее, считался прошедшим испытание. Луна и Ирина легко прошли испытания, так как они обе опытные практикующие и их талант было легко заметить. Еще одна вещь, которую я заметил, заключалась в том, что там было довольно много йокаев. Хотя это и не особо серьезная проблема, но некоторые люди дискриминируют йокаев, хотя и не в очень большой степени. Некоторые секты определенно не приветствовали бы их из-за постоянных опасений, что эти йокаи будут использовать их собственные техники против них, распространяя их среди своих людей. Я предполагаю, что они пришли сюда, потому что у меня есть Манами и Кьюми в качестве моих учениц, поэтому они решили, что это безопасное место для их обучения. Конечно, определенно были некоторые из них, у которых далеко не идеальные намерения в отношении этой секты, но это касается и людей, нам просто нужно быть начеку в отношении таких новичков. Что ж, в этом нет ничего нового, поэтому я уверен, что другие старейшины и мастера привыкли иметь дело с подобными вещами, так что мне все равно ни о чем беспокоиться. И если бы кто-то из них был тем, кто выступил против моих учениц, я уверен, что им придется пересмотреть свои планы, поскольку все они получат по заднице. Если они не могут справиться даже с несколькими учениками, что они могут против мастеров, верно? Кстати, о моих ученицах. Они позволяют своим противникам беспрепятственно продемонстрировать несколько техник, чтобы немного покрасоваться, но как только они решат, что дали им достаточно времени, мои ученицы немедленно меняются с ними ролями и одерживают быструю победу. В конце концов, они должны были воодушевлять будущих учеников, а не односторонне подавлять их. Я смотрю на тебя, Илария. Я серьезно хочу знать, кто одобрил то, чтобы ты была одной из тестирующих. В любом случае, ничто не вызывает у меня большей гордости, чем наблюдение за тем, насколько они улучшились с тех пор, как я впервые взял их к себе. Я даже позаботился о том, чтобы спрятаться, чтобы они не чувствовали себя слишком стесненными моим присутствием. Прошло около часа или около того, а они протестировали только половину учеников. Поскольку, похоже, на завершение потребуется еще некоторое время, я решил навестить кое-кого, пока они все еще этим занимаются. Я взял Цайхун на руки и рассказал Айрис о своих планах, прежде чем телепортировать нас во дворец в столице. Когда мое зрение приспособилось к внезапной смене обстановки, я был немного ошеломлен тем, что увидел. Предполагалось, что я телепортировался в личные покои императрицы Гуин, так почему же на стенах висят различные мои портреты? О, отлично, Гуин тоже член фан-клуба, почему я не удивлен? По крайней мере, Луна остановилась на том, что просто предложила сделать мои портреты, чтобы повесить их на ее стены. Гуин действительно пошла и сделала это за моей спиной. Прежде чем я успел принять решение о выходе из комнаты, двери распахнулись, и на пороге стояла запыхавшаяся Гуин. Это выглядело так, как будто она прибежала сюда, где бы она ни была раньше. Ей потребовалось мгновение, чтобы перевести дыхание, пока она не увидела меня, что побудило ее прыгнуть ко мне с протянутыми руками. «Мастер, я скучала по тебе». Она взвизгнула, обнимая меня за талию. «Жители Бэйна, позвольте представить вам вашу императрицу». Я погладил ее по голове. «Да, да, это я, Гуин. Теперь ты можешь отпустить меня». «Нет, мастера так долго не было. Мне было так одиноко. Мне нужно пополнить свой мастерниум». «Что, черт возьми, такое мастерниум? Цайхун хочет папаниума». Мой маленький дракончик захихикала, обнимая мое лицо. «Ау-ау, ты, милая малышка, бери столько папаниума, сколько захочешь. КХМ, я имею в виду». «Хорошо, я хотел спросить тебя кое о чем, Гуин. Я мог бы узнать обо всем этом сам, но я подумал, что услышать это от тебя было бы намного лучше». Она оторвала от меня свое лицо. «О, конечно, мастер, что бы ты хотел узнать? Ну, сначала о главном. Не могла бы ты перестать стоять на коленях перед моей промежностью? Мне было бы неприятно, если бы кто-то пришел и понял неправильно». Сюда все равно никто не придет, так что все в порядке. На самом деле, как насчет того, чтобы перепихнуться разок? Кровать прямо за». Я щелкнул ее по лбу, прежде чем она смогла закончить свои слова. «Смотри сюда, не загрязняй разум моей маленькой Цайхун». Цайхун вопросительно посмотрела на меня. «Загрязняй», я отвлек ее, погладив по голове. Именно тогда Гуин, наконец, заметила другого человека, стоящего позади меня. «Мастер, у тебя снова появилась новая ученица?» — спросила императрица, многозначительно глядя на Айрис. «Как я уже сказал, почему бы тебе сначала не встать? И вообще, разве ты должна быть здесь? И как ты вообще узнала, что я здесь?» «А, все просто. Я почувствовала присутствие мастера, поэтому сразу же примчалась сюда после закрытия суда. В конце концов, нет ничего важнее мастера. Ты должна быть императрицей. Ты знаешь, хорошо ли этой стране с такой императрицей? Что ж, учитывая то, что она все еще здесь, я полагаю, что она, по крайней мере, неплохо справляется со своими обязанностями». Я вздохнул. «Ладно, ладно, я понял. Так не могла бы ты сначала просто встать, или хотя бы сесть как следует? В таком случае, садись со мной, мастер. Понимая, что она не сдвинется с места, пока я не соглашусь, я сдался и сел рядом с ней на кровать. Айрис, конечно же, осталась стоять. Гуин подняла бровь, глядя на нее, но, не видя никакой реакции со стороны беловласой женщины, она тоже решила ничего не говорить. «Прежде чем я начну, ты слышала о семье Хаа?» Я спросил. «Семья Хаа, Хаймэм, я полагаю, на самом деле они не так уж важны. Они были одним из домов, назначенных заботиться о новых территориях, которые мы завоевали, ближайших к стране Солнца. Хаймэм, это означает, что они, вероятно, получили много денег и влияния от торговли с этой страной. В такой обстановке, я думаю, это нормально, что мальчик Хаа Лянь так себя вел. Ну что ж, итак, обо всем по порядку». Я указал на свою спутницу. Гуин, это Айрис. Она, я полагаю, можно сказать, что она, по сути, небесное существо, способное положить конец миру. Она моя ученица. Гуин моргнула, глядя на меня. А, небесное существо, ученица, конец мира, отлично. Полагаю, мне придется начать с самого начала. Да, она в любом случае имеет право знать, так что давайте просто дадим ей упрощенное объяснение. Надеюсь, она не сойдет с ума, узнав, кто я на самом деле. Больше глав на сайте https://darknavils.ru имели ученицы Индири 393, глава 696. Здесь вообще нет никаких национальных проблем. Глава 696. Здесь вообще нет никаких национальных проблем. От лица главного героя. Гуин повернулась, чтобы посмотреть на Айрис. Значит, она космическая сущность, похожая на вестника конца времен. Я хотел бы спросить, откуда ты вообще взяла это упоминание, но нет. Айрис, она, по сути, конец всего, даже конца времен, если она того пожелает. А маленькая Цайхун, богиня-дракон, я сморщил лицо. Наверное, а мастер, творец всего, включая богов, в значительной степени. Так это правда. Мастер, тот, кто выше даже богов, пробормотала Гуин после того, как я все ей рассказал. Я приподнял бровь, глядя на нее. Что значит это правда? Она ухмыльнулась мне. Эхихи, я почти уверена, что мастер уже знает, что мы сделали из тебя религию, не так ли? Как бы мне не хотелось ответить нет, я не мог, поэтому медленно кивнул головой. Гуин выглядела так, будто не собиралась больше это скрывать, так что мне все равно нет смысла это отрицать. Тогда мастер должен знать, что мы все уже тогда поклонялись тебе как Богу. На самом деле, я уверена, что некоторые из нас даже подозревали, что ты действительно был далеко за пределами царства богов. Дай угадаю, ты была одной из них. Она выпятила грудь. Естественно, я знала, что мастер был особенным, в конце концов. Я была той, кто выдвинула идею создания новой официальной религии для мастера. Я прижал костяшки пальцев к ее голове и начал сверлить ей виски. Так это все-таки была ты. Когда я вообще говорил, что хочу иметь собственную религию? Ай, мастер, больно, больно. Через некоторое время я отпустил ее, оставив императрицу хныкать, схватившись за голову. В любом случае, я хочу спросить, что еще произошло, пока меня здесь не было. Я уже знаю о том, что парень Фэн захватил небесную секту и причастен к темной секте, но было ли что-нибудь еще с твоей стороны? Гуин украдкой взглянула на меня. Разве мастер не всеведущ? Да, но я больше предпочитаю просто поговорить, если ты еще не поняла. Иначе я мог бы кончить так же, как моя ученица здесь. Я указал на Айрис, которая продолжала смотреть на меня. Женщина, о которой шла речь, наклонила голову. Что-то не так, мастер? Нет, нет, все в порядке. Ты можешь продолжать то, чем занималась. Она моргнула один раз, и ее голова вернулась в прежнее положение, продолжая смотреть на меня. Гуин кивнула головой, чтобы показать, что она поняла. С чего же мне тогда начать? В остальной части страны в действительности не было особых изменений, кроме того, даже наши соседи вели себя тихо. Я не буду лгать, я ожидала, что они начнут вторжение из-за отсутствия мастера, но я полагаю, что армия Элари отговорила их от столь глупого поступка. Я поднял бровь. О, это удивительно. Я думаю, в их памяти еще свежи воспоминания о том, как вы, девочки, завоевали весь Дун за очень короткое время. Гуин засмеялась. Или, возможно, они все еще травмированы тем гигантским метеоритом, который ты вызвал над столицей Мэй. Тот человек определенно усвоил урок. Я хотел бы сказать, что это было довольно маловероятно, учитывая, что королева попыталась отказаться от своей сделки сразу после этого, так что должна быть и какая-то другая причина. Ну что ж, бесполезно думать о том, чего все равно никогда не было. Насколько я знаю, Илария могла заставить Адриану и мать использовать какую-то гигантскую пушку в качестве сдерживающего фактора. По крайней мере, я знаю, что она еще не создала никаких разрушителей планет. Я повернулся, чтобы посмотреть на нее. Кстати говоря, как скоро тебя снова ждут при дворе? Я могу просто не идти, мастер. Как я уже сказала, в конце концов, нет ничего важнее мастера. И суд согласен с тем, что ты таким образом увиливаешь от своих обязанностей. Эхихихи, мастер, ты дразнишь меня, ты все еще не осознаешь, каким влиянием обладаешь. Ты буквально бог в глазах каждого, кто является частью церкви. Они поклоняются самой земле, по которой ты ходишь, и с радостью умрут, лишь бы ты посмотрел в их сторону. Я нахмурился. Это фанатизм, о котором я никогда не просил. Что я вообще сделал, чтобы получить от них такой уровень фанатизма? Есть множество причин, мастер, но, хэмэм, о, я знаю, мастер может пойти со мной прямо сейчас, чтобы присутствовать при дворе. Я приподнял бровь, как бы спрашивая ее, зачем. Императрица ухмыльнулась. Ну, как только что сказал мастер, ты бы предпочел не использовать свое всеведение, чтобы узнать ответ, верно? Тогда гораздо лучше увидеть это самому, чем просто сказать тебе. Я полагаю, в чем-то она права. Я пожал плечами. Почему бы и нет? Тогда показывай дорогу, ладушки. Обрадовалась она, быстрыми шагами выводя меня из своей комнаты. Просто к сведению, я решил не расспрашивать ее о моих портретах в комнате, потому что до боли очевидно, что она с ними делает. Я имею в виду, что мои ученицы уже сделали со мной те эротические дакимакуры, и я уверен, что одежда, которую они украли, там не для сохранности. Так что да, у меня есть довольно хорошие представления о том, что Гуин делает ночью в своей постели со всеми этими моими портретами, развешанными по комнате, так что я даже не буду упоминать ей об этом, пока следую за ней из комнаты. Цайхун была особенно милой прямо сейчас, когда она прижималась к моему лицу, когда я нес ее за Гуин. «Без охраны?» – спросил я, заметив отсутствие сопровождающего нас эскорта, не было даже скрытых охранников. В конце концов, наличие охраны, когда рядом есть мастер, это просто помеха, просто ответила Гуин, как будто это все объясняло. У меня не было времени спросить, что она имела в виду, когда кто-то обогнул угол впереди нас, заставив поведение Гуин полностью измениться. В то время как она только что шагала вперед, как очень возбужденная школьница, она внезапно выпрямила спину и начала идти с грацией императрицы. Изменение было настолько плавным и безупречным, что я почти подумал, что предыдущее было просто моим воображением. Я посмотрел вперед и увидел тучного мужчину в очках, чей рост доходил примерно до моего торса. Он был одет в довольно роскошную одежду и шел в сопровождении четырех охранников, стоявших слева и справа от него. Гуин остановилась на некотором расстоянии. «Посол Гу, я, кажется, уже упоминала, что эта часть дворца закрыта для посетителей». Мужчина усмехнулся. «О, ваше величество, простите меня. Мне просто было интересно, что могло случиться такого, что заставило вас вот так убежать от двора, поэтому я забеспокоился. Теперь я вижу, что вы просто предпочли побаловать себя мужчиной, а не своими обязанностями монарха. Приношу свои извинения». Гуин наклонила к нему голову. «Если ты хоть на мгновение думаешь, что только потому, что ты посол страны Солнца, ты можешь делать все, что захочешь, то ты жестоко ошибаешься». «Вовсе нет, ваше величество, простите мое ужасное чувство юмора и позвольте мне извиниться». Он даже не стал дожидаться ответа, прежде чем развернуться, чтобы уйти. Гуин подождала, пока его фигура исчезнет, прежде чем вздохнуть. «Итак, ты сказала, что ничего не происходит». Я подначил императрицу. «Ух, там, возможно, есть одна или две вещи, но на самом деле они не так уж важны. Этот парень скорее помеха, чем проблема. Тебе не нужно беспокоиться об этом, мастер». Я проглотил свои вопросы и последовал за ней. Гуин также та, о ком я забочусь, поэтому, если кто-то или что-то беспокоит ее, я не прочь использовать свое всемогущество, чтобы помочь ей. «Давайте просто посмотрим, что происходит на данный момент. Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 697, больше не нужно скрывать культ, глава 697, больше не нужно скрывать культ, от лица главного героя. Я должен был ожидать такого. Во время коронации Гуин для меня сделали безвкусный трон, чтобы я короновал ее. Так почему же я не ожидал, что они оставят место над троном специально для меня на тот случай, если я снова захочу присутствовать при дворе? Кроме того, какого черта ты здесь делаешь, Альфа? Разве ты не была в том здании Собора Небесной Секты не так давно? Это Манами телепортирует вас, ребята, повсюду. Так оно и есть, не так ли? Или кто-то из вас изучил технику телепортации без моего ведома? И словно говоря, что больше нет смысла что-то скрывать, вместо одежды горничной, которую она обычно носила, Альфа была одета во что-то похожее на наряд жрицы с длинными ниспадающими рукавами и мантией. Я решил не спрашивать об этом, поскольку девушка-волк провела меня через другую дверь, отличную от той, которую использовала Гуин. Это была та, через которую я прошел, чтобы присутствовать на коронации Гуин, так что я уже знал, куда она ведет. Разве я не могу просто постоять в конце зала? Ну знаешь, с другими министрами, я пытался предложить. Альфа улыбнулась мне. Это было бы величайшим неуважением, которое мы могли бы проявить к вам, мастер. Но если это то, чего желает мастер, у нас нет права отказаться. О, это здорово, тогда я могу просто спрятаться там, верно? Я уже собирался согласиться, когда она склонила голову. В таком случае, пожалуйста, подождите здесь, мастер. Я передам ваши пожелания, и вместо этого весь двор развернется лицом к концу зала. Нет, нет, нет. Если ты развернешь их, то это больше не будет концом зала, не так ли? Ты хочешь сказать, что я должен быть на виду у всех, несмотря ни на что? В таком случае лучше не стоит. Я просто войду как обычно. Конечно, хозяин. Сюда, пожалуйста. Я также хотел бы спросить, когда она начала называть меня мастер вместо хозяин, как обычно. Это тоже их новая религия? Ну конечно, и мне даже не нужно было мое всеведение, чтобы понять это. Я жестом указал на своих спутников. Ничего страшного, если они присоединятся ко мне, верно? Альфа кивнула. Конечно, мастер. В конце концов, никто здесь не может перечить мастеру. Это было то, чего я боялся. Ну что ж, давайте просто войдем. Гуин уже ушла впереди меня, и, зная, как обстояли дела в прошлый раз, они, вероятно, ждут моего появления. Альфа вошла в зал первой, чтобы объявить о моем прибытии, и я терпеливо ждал вместе с Цай Хун и Айрис. «Папа, папа!» — внезапно позвала Цай Хун, протягивая руку, чтобы схватить меня за руку. «Хэймэм, в чем дело, Цай Хун?» Маленький дракон указала в конец коридора, где посол Гуин, с которым она до этого разговаривала, стоял с недовольным выражением на лице. «Ха, я думал, он тоже будет присутствовать при дворе, но, похоже, по какой-то причине его там нет». Рядом с ним дулся еще один мужчина, которого я не узнал. В то время как посол был тучным и невысоким, другой был высоким и худым, что являло собой прямую противоположность друг другу. Увидев, что я заметил их присутствие, они оба развернулись и быстро ушли, а их охранники тихо последовали за ними. «Хэймэм, если это не было подозрительно, то я не знаю, что еще подозрительно. Есть у меня такое чувство, что они связаны с темной сектой, которая предоставила парню Фэн образование, чтобы захватить небесную секту. Может быть, они и не являются частью секты, но, возможно, те тоже каким-то образом повлияли на них. Возможно, они были здесь, чтобы попытаться саботировать двор Гуин. Прежде чем я успел подумать, что с ними делать, из-за двери донесся голос Альфы. «Пожалуйста, преклоните колени перед приходом нашего мастера. Уау, уау, подожди секунду. Почему ты вообще заставляешь всех становиться на колени? Я действительно должен что-то сделать с этим фан-клубом, не так ли, мастер? Похоже, не удовлетворен их обращением. Должна ли я положить конец их существованию ради тебя? Прекрати, Айрис. Ты сама по себе еще одна проблема». Сделав глубокий вдох, я вошел в дверь так небрежно, как только мог. Тем не менее, войти в целый зал, полный людей, склоняющих перед тобой головы в знак почтения, это не то, к чему я могу так легко привыкнуть. Я аплодирую Гуин за то, что она может ежедневно сталкиваться со всеми этими проблемами и так быстро адаптироваться к ним. Путь до моего места над троном Гуин показался мне более долгим, чем я помнил, но мне удалось добраться туда без каких-либо происшествий. Если бы я споткнулся по дороге туда, я думаю, что мог бы принять предложение Айрис о том, чтобы покончить с некоторыми вещами здесь. Цайхун и Айрис заняли два места немного ниже моего, но все же выше места Гуин. Я могу только предположить, что они подготовили их, зная, что однажды я могу привести с собой людей. Я немного забеспокоился, когда увидел, что все остались стоять на коленях даже после того, как я сел. Неужели Альфа не собиралась призвать их подняться? Подождите, она тоже стоит на коленях, склонив голову. Разве это не значит, что я тот, кто должен призывать их встать? Серьезно, это похоже на какую-то нелепую игру. Я думаю, это неизбежно, учитывая мое положение, так что мне лучше привыкнуть к этому или вообще не показываться на глаза. Вы все можете встать. Собравшиеся люди медленно поднялись с колен и быстро снова опустились на колени, склонив головы еще ниже, чем раньше. Эй, что происходит? Почему они не встали после того, как я им сказал? Правильно ли я все сделал? Эй, всеведение, ответь мне. Ха, они были слишком ошеломлены моей божественностью и сочли себя недостойными смотреть на мою божественную форму. Какие бы наркотики они ни принимали, дайте и мне немного. Разве я не выгляжу так же, как всегда? Что это за внезапная перемена в их восприятии меня? О, я полагаю, что постоянное возвышение моего имени и так называемой божественности в течение последних 3 лет создало бы какие-то нереалистичные ожидания от меня. Поэтому, когда они, наконец, встретились со мной лично, они поняли, насколько не оправдались их ожидания от меня. Обычно вы думаете, что реальная вещь будет хуже ваших ожиданий, но, очевидно, для этой группы людей я был намного выше того, что они ожидали, отсюда их реакция. Из всех них только Гуин и Альфа сумели подняться, потому что до этого они уже встречались со мной лично, так что ни у кого из них не было такой большой реакции по сравнению с остальными. Гуин нахмурилась, глядя на людей, которые все еще стояли на коленях. Мастер отдал божественный приказ, и все вы смеете ослушаться. Услышав ее слова, остальные придворные поспешно встали и закричали: «Мы не смеем». Гуин повернулась ко мне: «Мастер, как бы вы хотели наказать их за этот проступок? За что-то такое? Все в порядке, в этом нет необходимости. Просто продолжайте то, зачем вы здесь собрались. Пожалуйста, мы благодарим мастера за вашу благосклонность». Все они закричали в унисон: «Знаете что, я даже больше не знаю, что сказать, просто делайте все, что хотите. Я уже начинаю думать, что, возможно, прийти сюда было плохой идеей. Как Гуин вообще уговорила меня на это? Это то, что ты хотела мне показать. Я уже хочу домой». Больше глав на сайте https://darknovels.ru моим или ученицы Индири 393, глава 698. Кажется, я пропустил довольно много всего. Глава 698. Кажется, я пропустил довольно много всего. От лица главного героя. Начальная часть собрания двора прошла так, как я и предполагал. В основном это были просто министры, докладывающие о своих делах Гуин и берущие на себя ее поручения. В любом случае, это не было чем-то действительно важным. В основном это были такие вещи, как такой-то город собрал такой-то урожай, такая-то деревня столкнулась с бандитами и понесла такие-то потери, такая-то церковь воздвигла мне такую-то статую. Стоп, что? А нет, они всерьез строят мне статуи. Я даже не... Постойте, всеведение. Делали ли мои ученицы что-то подобное? О, что? Что это? Дакимакура, любимый мастер, эротическая версия в натуральную величину? Это даже хуже, чем обычные дакимакуры. Как они вообще умудрились сделать их, да еще со мной в таких позах? Это на самом деле довольно хорошая идея. Я должен приобрести себе одну такую. Я сделаю несколько с моими ученицами и сохраню их на будущее, чтобы использовать, когда буду спать один. Идеально. С другой стороны, шансы на то, что я буду спать один, кажутся исключительно низкими, учитывая, что теперь вокруг меня постоянно крутится это всемогущее существо. Мое внимание было отвлечено, когда один из генералов Гуин выступил вперед со свитком в руках. «Ваше Величество, у меня есть отчет по проблеме, с которой мы в настоящее время сталкиваемся». Гуин наклонилась вперед на своем троне и сделала знак одному из слуг, который вышел вперед с поклоном. Слуга прошел перед генералом, чтобы забрать свиток, прежде чем подняться по ступенькам и вручить его императрице с еще одним поклоном. Гуин развернула его и быстро прочла, ее лицо слегка потемнело, когда она увидела содержимое. Я мог видеть сзади, что это как-то связано со страной солнца, что заставило меня снова подумать о после. Если бы мне пришлось гадать, то темная секта, вступившая в контакт с парнем Фэн, возможно, также пыталась расшевелить страну солнца. В конце концов, эта страна самая богатая из трех наших соседей, и я совершенно уверен, что страна Мэй до сих пор ведет себя как побитая собака. Гуин свернула свиток, прежде чем встать на ноги, излучая ауру безошибочного величия. Все члены двора, прислушайтесь к моему указу. Собравшиеся тут же опустили головы. С сегодняшнего дня наши границы закрыты для страны солнца. Все сделки должны быть прекращены, и никому не разрешается въезжать на их территорию и выезжать с нее. Любой, кто попытается это сделать, должен быть немедленно арестован. «Да, ваше величество», — хором ответил весь двор. «Хах, что они сделали, чтобы оправдать такой указ?» Затем императрица повернулась и склонила ко мне голову. «Мастер, могу я распустить двор?» «Отлично, значит, эта ответственность тоже возложена на меня. Во-первых, ты заставила меня прийти сюда, потому что сказала, что я узнаю о том, какие проблемы преследуют эту страну, и все же я ничего не узнал. Это ты просто хвастаешься перед остальной частью двора тем, что я вернулся, не так ли? Не могу сказать, что я доволен такой игрой, но полагаю, этого следовало ожидать от расчетливой Гуин. Но это все равно не значит, что я не задам ей хорошую порку позже. Я также наполовину уверен, что она тоже с нетерпением ждет этого. Это ненормальная императрица». Я кивнул головой и дал ей свое согласие. Гуин снова повернулась лицом к суду. «С благословения мастера, двор может быть распущен». Альфа сразу же встала рядом со мной, намекая, что я должен выйти первым. Конечно, я немедленно покинул двор вместе с ней, а двое моих спутниц последовали за мной по пятам. Я сразу же направился к двери, через которую Гуин входила во двор, ожидая появления этой хитрой императрицы. Эта бесстыдная императрица наконец появилась через некоторое время. Монарх бесстыдно прыгнула в мои объятия, как только увидела меня. «Мастер, ах, это лучшее! После напряженного собрания двора сразу побаловать себя мастером, безусловно, лучшее! Ура! Папа, папа!» Скорее всего, не понимая, что вообще происходит, Цай Хун тоже обняла меня за талию, увидев, как Гуин обнимает меня. Конечно, я позволил Цай Хун обнимать меня столько, сколько она хотела, в то время как я ударил Гуин кулаком по голове. «Ауи, мастер, забияка!» Я вздохнул. «Серьезно, наверное, у гениев есть свои причуды. Скажи мне честно, ты привела меня ко двору только для того, чтобы похвастаться мной?» «Может быть, тихий пиру». Гуин скорчила мне милую рожицу. Я снова ударил ее по голове, заставив ее закричать от боли. «Серьезно, что мне вообще с тобой делать? Что сейчас делает страна солнца?» «Ауи, ничего такого, о чем мастеру нужно было бы беспокоиться. Они просто выдвигают какие-то глупые требования и собирают свою армию у наших границ, так что я просто показала им, что мы не шутим. Собирают свою армию, разве это не объявление войны?» «Не совсем. Они просто размахивают своим членом. Так что нам просто нужно надеть на них клетку целомудрия. Что это вообще за аналогия? А что насчет того парня, посла? Что у него за дела? Он здесь для того, чтобы создавать проблемы?» Я спросил. Гуин помассировала голову. Этот глупый толстяк, он безобиден. Тогда, когда старейшина Фэн возглавил секту мастера, мы все еще пытались придумать что-нибудь, чтобы разобраться с ним. Страна солнца послала его через некоторое время, чтобы предложить нам помощь в обмен на услуги. Конечно, мы не нуждались в их помощи, и было очевидно, что их целью было заставить нас быть им чем-то обязанными, что они позже использовали бы против нас. Я наклонил голову. «О, разве они не в сговоре с темной сектой? О, как и ожидалось от мастера. У нас есть подозрения на этот счет, но пока у нас нет никаких доказательств их сотрудничества. Естественно, я с большим подозрением отношусь к тому тощему парню, который ошивается вокруг глупого толстяка, но мои шпионы не смогли ничего о нем разузнать. Поскольку они были гостями, я тоже не могла по-настоящему плохо обращаться с ними. Почему нет? Я почти уверен, что с армией Лари у страны солнца не было бы ни единого шанса, если бы дело все-таки дошло до войны». Гуин хихикнула. «Это может быть правдой, мастер, но без мастера нам было бы нехорошо мобилизовывать твою личную армию, не так ли? Личная армия, о чем ты вообще говоришь?» Заметив мое замешательство, Гуин ахнула. «О, разве мастер еще не знает о твоей армии монстров?» Я втянул в себя воздух. «Что с ней?» «Ну-у-у». С тех пор, как они раскрыли свое существование, их зачислили в армию семьи Линдульф, и они в основном модернизировали себя. Тебе тоже стоит сходить на них посмотреть, даже я думаю, что они довольно крутые. Отлично, так я теперь увижу вооруженных винтовками кобальдов и орков. Я имею в виду, что я уже видел кентаврицу, использующую миниган, в мире памяти, созданном Айрис, но это был всего лишь один йокай. А нет, они, вероятно, пристегнули реактивные ранцы к драконам, не так ли? Это, ладно, на самом деле это довольно круто. Я должен пойти и увидеть их, когда у меня будет такая возможность. Может быть, после того, как Шиари и Акари вернутся оттуда. Что, вы говорите мне, что дракон с реактивным ранцем, это не круто? Хэймэм, интересно, захочет ли Цай Хун себе такой же? Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 699, запомните его лицо, если хотите жить, глава 699, запомните его лицо, если хотите жить, от лица главного героя. Поскольку я уже знал, что Гуин на самом деле не нуждается в моей помощи, я вернулся в секту, чтобы проверить, как продвигаются испытания по отбору учеников. Похоже, испытания были завершены, пока меня не было, и количество оставшихся учеников составило чуть меньше половины от того, что было раньше. Все еще довольно большое число, но оно было в пределах приемлемого диапазона. Очевидно, этого было достаточно, так как мастер секты Цин уже объявлял об окончании испытания и поздравлял всех собравшихся учеников с тем, что они официально стали учениками-практиками небесной секты. Это, конечно, не означает, что их испытания окончены, поскольку на данном этапе их все еще могут выгнать из секты, если они будут признаны недостаточно подходящими. По сути, это как испытательный срок. Единственными людьми, которым не нужно было беспокоиться о том, что подобное случится с ними, были Луна и Ирина по очевидным причинам. Если их выгонят, то это будет означать только то, что где-то что-то пошло не так. Заметив меня с другого конца большого двора, мастер секты Цин помахал мне в середине своей речи. У меня уже было плохое предчувствие по этому поводу, но поскольку все взгляды обратились к тому, кому махал мастер секты, я не мог просто уйти и притвориться, что ничего не видел. Ну, я мог бы, но это было бы грубо, и мне также не хотелось, чтобы мастер секты Цин потерял лицо. Я сказал Айрис и Цай Хун подождать меня и направился к мастеру секты Цин, игнорируя взгляды учеников, которые, без сомнения, задавались вопросом, почему мастер секты лично помахал мне рукой. Поскольку все вы новые члены небесной секты, вас можно простить за то, что вы не знаете здесь никого из присутствующих. Но есть один мастер, которого вы никогда не должны забывать. Если вы каким-либо образом оскорбите этого мастера, я могу лично гарантировать вам, что небесная секта и все, кто связан с ней, будут вашими врагами до тех пор, пока вы дышите. Вам никогда не будут рады ни в одной из земель, которые мы контролируем. Вау, я никогда не думал, что услышу такую угрозу из уст мастера секты Цин. Все ученики теперь смотрели на меня, явно задаваясь вопросом, кто я такой, чтобы мастер секты лично угрожал им подобным образом. Мастер секты Цин жестом указал на меня. Это мастер Линь. Выгравируйте его образ в своем сознании. Поняли? Их реакция была почти моментальной. У тех, кто помнил, что я сидел во внутреннем дворе, комично открылись рты. У тех, кто не помнил, просто расширились глаза от шока. Затем были те, кто успел пообщаться со мной, большинство из них прятали свои лица от стыда, потому что приняли меня за простого помощника, а не за мастера, в то время как другие скрежетали зубами от сожаления о том, что не узнали меня. У трех девушек, которые первыми подошли ко мне, закатились глаза, прежде чем упасть на землю в обморок. Они, очевидно, не могли поверить, что раскрыли свои планы самому объекту их плана, фактически лишившись возможности когда-либо достичь своей цели. К сожалению, первый парень, который попытался приударить за Айрис, даже не прошел первое испытание. Он был одним из тех парней, которых дисквалифицировали мои ученицы, и мне даже не нужно никого спрашивать, чтобы узнать, что он сделал, чтобы вынудить их так поступить с ним. Шуайбе в шоке раскрыл глаза и рот, в то время как Хаолянь рухнул на колени, скорее всего, в ужасе от того, что с ним должно было произойти. Я прочистил горло. ГМ. Да, я мастер Линь. Прежде всего, позвольте мне поздравить всех вас с тем, что вы стали учениками-практиками небесной секты. Как упоминал мастер секты Цин, ваше путешествие в качестве практикующих только началось, так что не расслабляйтесь. Хотя я сомневаюсь, что у нас будет много возможностей встретиться, я желаю вам всего наилучшего в обучении. Конечно, все это только на словах. У меня есть свои собственные милые ученики, о которых нужно беспокоиться, и я определенно не буду думать о добавлении новых прямо сейчас. Другие старейшины и мастера могут сами позаботиться об этой группе учеников. Кроме того, для тех из вас, кто все еще не знает, внутренний двор на вершине этой горы принадлежит мне. Так что, если у вас нет веской причины, не ходите туда, спасибо, предупредил я их, указывая на гору, о которой шла речь. Это впоследствии должно остановить появление тех подражателей. Мне кажется, я видел, как еще несколько учеников упали в обморок после того, как поняли, в чей двор они вторглись во время первого испытания. Теперь, когда я выполнил свой долг, пора уходить. Я щелкнул пальцами и заставил себя исчезнуть во вспышке света, на мгновение ослепив учеников, в то время как я сделал безумный рывок туда, где Айрис и Цайхун остались ждать меня. Я схватил Цайхун за руку, прежде чем потащить нас всех троих обратно в мой двор. Ха, идеальный побег. О, с возвращением, мастер. Ирис поприветствовала меня, фехтовальщица вытирала пот с виска полотенцем, висевшим у нее на шее. Похоже, она только что закончила тренировку с мечом, судя по ее потной фигуре и мечу, который она все еще держала в другой руке. Уму, я вернулся. Как дела? Вы, девочки, не только участвовали в отборе учеников, но и вернулись, чтобы успеть на тренировку. Мастер обеспокоен этим. КХМ, я имею в виду, мы в порядке, мастер. Что-то такое даже для разминки не годится. Да, те ученики все равно были не такими уж крутыми. Мы хорошенько их побили. Да, значит ли это, что в этом году у нас нет ни одного хорошего таланта? Нет, слишком хорошо. Я поднял бровь. Слишком хорошо, Ирис прочистила горло. ГМ, я имею в виду, что это просто мастер нас слишком хорошо обучил. Мы достигли уровня, для достижения которого обычным практикующим потребовались бы десятилетия тренировок. Ну, это потому, что все вы гении. Мне нужно было только направить вас в нужном направлении. Ирис улыбнулась. Мастер, это неправда, и ты это знаешь. Даже если бы ты подобрал кого-нибудь еще на улице и начал учить его, он оказался бы таким же или даже лучше нас. Я собирался отрицать это, но Ирис сделала шаг вперед и заставила меня замолчать, поцеловав в губы. Мы вплели наши языки на мгновение, прежде чем моя фехтовальщица отстранилась. Мастер слишком скромен, так что, пожалуйста, просто позволь нам поблагодарить тебя, мастер, за то, что ты выбрал нас своими учениками. Пожалуйста, не отвергай нашу благодарность. Я кивнул, зная, что это один из тех случаев, когда я должен просто держать рот на замке. Ирис улыбнулась и снова поцеловала меня, прежде чем отступить. Где остальные? Поинтересовался я, меняя тему. Брендон все еще в комнате алхимии, и Илария тоже в своей лаборатории. Думаю, все остальные девушки отправились в баню. О, я так понимаю, ты тоже собираешься туда? Я спросил. Хе-хе, конечно, хозяин. Хочешь присоединиться? Думаю, если мы поспешим туда сейчас, мы все еще сможем застать остальных до того, как они уйдут. Цайхун потянула меня за руку. Папа, время купания. Цайхун мыться. Столкнувшись с просьбой этих двух девушек, я никак не мог отклонить ее. Не так ли? Больше глав на сайте https://darknavils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 700, вот где эти двое облажались, глава 700, вот где эти двое облажались, от лица Гуин. Мастер ушел, спросила я Альфу. Да, мастер уже телепортировался обратно в небесную секту, кивнула девушка-волк, бесцеремонно обращаясь ко мне, поскольку вокруг не было посторонних. Хорошо, вздохнула я, откидываясь на спинку стула в своем кабинете. Как бы я ни говорила мастеру, что все в порядке, все определенно было не совсем в порядке. Это не было на уровне необходимости вмешательства мастера, но если бы мастер знал, что его страна подавляется нашими двумя соседями, тогда у меня не было бы лица, чтобы больше стоять перед ним. Называйте это гордостью, если хотите, но эти земли были дарованы мне самим мастером. Если я не смогу решить такой простой вопрос, то я не заслуживаю доверия мастера в своей роли императрицы. Я достала свиток, который генерал вручил мне ранее, и снова перечитала его содержимое. Я нахмурилась. Эти ублюдки из солнца. Просто потому, что они обрели какую-то силу, они думают, что могут делать все, что захотят. Альфа, этот тупой толстяк, наблюдал за двором, он прятался в том же углу двора, поэтому я считаю, что твой план дать ему знать, что мастер вернулся, сработал. Думаю, к настоящему времени он уже должен был отправить сообщение своему начальству о возвращении мастера. Я бросила свиток на стол и сцепила пальцы перед собой. Отлично. Давай посмотрим, как долго они смогут оставаться высокомерными. Поскольку мы закрываем наши границы, только этот глупый толстяк сможет вести с нами переговоры. Ему нужно будет предложить что-то существенное, чтобы мы простили их. Альфа взяла свиток и прочла его, прежде чем покачать головой. Я обеспокоена тем, что они могут слишком переоценивать себя и воспользоваться этой возможностью, чтобы нанести удар по нам. Хм, то есть убить? Я полагаю, что тот жуткий чувак рядом с толстяком может быть здесь именно с этой целью. Но я бы хотела посмотреть, как он попробует. Альфа подняла бровь, глядя на меня. Может, нам усилить охрану вокруг тебя? Зачем? Они станут либо помехой, либо ненужными жертвами. Нам не нужно ни то, ни другое. Кроме того, это может побудить их к действиям, что даст мне еще больше вещей, которые я смогу использовать против этих жадных ублюдков. Хм, если Гуин так говорит, в таком случае, я оставляю все на тебя. Позови любую из нас, если тебе что-нибудь понадобится. Я уверена, что мастер не будет возражать дать тебе разрешение использовать его личную охрану, если ты попросишь. Я вздохнула. Я бы предпочла, чтобы дело не дошло до новой войны. Было бы нехорошо, если бы люди начали думать, что империя мастера может прибегать только к насилию при решении проблем. Альфа фыркнула. Я думаю иначе, Гуин. Если мы не укусим их, они могут подумать, что империя мастера слаба и ее можно легко использовать. Разве ты не помнишь, что случилось со страной Мэй? Мастер пробился к их тронному залу и даже угрожал им уничтожением. Что они сделали после этого? Они снова попытались воспользоваться мастером. Если бы не вмешательство преподобной матери, они могли бы попытаться запугать мастера еще больше. Полагаю, ты права. Должны ли мы просто стереть с лица земли всю их страну? Это может быть немного чересчур. Возможно, мы могли бы просто уничтожить один или два замка. Я уверена, что верховная жрица Илария не возражала бы использовать одно из своих орудий во имя мастера. Или, если просить одну из верховных жриц тоже чересчур, достаточно просто отправить Дельту с ее питомцем. Хм, это интересная мысль. Мне так и не довелось толком увидеть демонического питомца той эльфийки. Я махнула рукой. Полагаю, я буду рассчитывать на них, если до этого дойдет. А пока не могла бы ты сделать необходимые приготовления на случай, если этот толстяк что-нибудь предпримет? Конечно, все для мастера, все для мастера. Альфа покинул мой кабинет, коротко кивнув. Я откинулась на спинку стула и снова вздохнула. После возвращения мастера многие проблемы, с которыми мы сталкивались, были мгновенно устранены. Секты, которые были очень самонадеянны, немедленно обратились к нам с извинениями и даже добровольно выплатили компенсацию. Как и ожидалось от мастера, он способен решить все эти проблемы одним своим присутствием, поистине божественное существо, коим он и является. Вот почему я должна сделать все, что в моих силах, чтобы сохранить его имя. Я закончила последние свои обязанности, прежде чем, наконец, покинуть свой кабинет, намереваясь лечь спать. Я двигалась по пустынным коридорам дворца, где не было видно ни одного слуги или стражника, мои шаги эхом отдавались в пустых коридорах. Открыв дверь в свою комнату, я насладилась видом приветствующих меня портретов мастера, прежде чем подойти к комоду, чтобы взять сменную одежду для сна. Но в тот момент, когда моя рука потянулась к ящику, я быстро пригнула голову, чтобы уклониться от брошенного в меня ножа, лезвие которого наполовину воткнулось в дерево. «Посол Гу, это за гранью грубости», — спокойно отчитала я, поворачиваясь лицом к темноте в углу моей комнаты. «Я говорила вам, что эта часть дворца закрыта, но подумать только, что вы, тем более ночью, прокрадетесь в комнату императрицы. Вам лучше иметь объяснение этому». Глупый толстяк и его тощий приятель вышли из темноты, совсем не выглядя удивленными. Толстяк фыркнул. «Хаэм, я удивлен, что ты все еще так легкомысленно даже в такой момент, или ты просто притворяешься? Просто чтобы внести ясность, мы собираемся убить тебя сейчас». Я подняла бровь. «По-моему, это было совершенно очевидно с этим ножом. Я думала, что вы сделаете ход только после того, как ваше начальство свяжется с вами, но эта глупость была в пределах моих ожиданий. И все же, попытаться убить меня в моем собственном дворце, вы уверены, что продумали все до конца?» Тощий мужчина шагнул вперед. «Мы знаем, что у вас здесь нет охраны и слуг, императрица Гуин. Даже если вы закричите, никто не придет вам на помощь. После того, как мы убьем вас, мы будем далеко отсюда, прежде чем кто-нибудь даже узнает, что вы мертвы. Что ж, есть причина, по которой никто не придет, если я закричу, но она определенно сильно отличается от той, что они имели в виду. Я ничего не могу с собой поделать, я громко стону, и мастер слишком хорош в постели». Я погрозила им пальцем. «Вот тут ты ошибаешься. Мой господин и мастер пришел бы и спас меня, если бы я закричала. Хотя не то, чтобы я стала бы так беспокоить мастера». Тощий мужчина вытащил из-под плаща еще один нож и направился ко мне. «Все еще дерзите, императрица Гуин, неважно, вы все равно скоро умрете от моих рук. Вы так хотите разжечь войну между нами и вашей страной?» Толстяк фыркнул. «Мы подбросим доказательства того, что это сделали люди Мэй. Все подумают, что мы были убийцами Мэй, маскирующимися под послов солнца. Как бесполезно сложно. Если бы мне суждено было умереть, я точно знаю, что мастер не сидел бы сложа руки, и такие глупые уловки не подействовали бы на нем. Конечно, я бы не стал рассказывать об этом этим двоим». Я ухмыльнулась. «Ты когда-нибудь задумывался, почему у такого человека, как я, нет охраны?» Он остановился, приподняв одну бровь, чтобы показать, что он не знает. «Потому что мне не нужна никакая охрана». Единственная молния вылетела из моего пальца и пронзила его бедро насквозь. Мужчина издал крик боли, прежде чем упасть на пол и схватиться за рану. Толстяк побледнел при виде этого. «Ты практик? О, похоже, в следующий раз ваши источники информации должны работать лучше. У вас все еще устаревшая информация о том, что никто из членов королевской семьи не был практикующим. Меня лично обучала сама верховная жрица Лианли, которая является ученицей нашего господина и мастера. Если вы хотели убить меня, вам следовало привести армию». Я щелкнула пальцами, и золотые молнии пронзили руки и ноги тощего мужчины, пригвоздив его к полу. Толстяк поднял руки, явно паникуя. «Подождите, подождите, подождите, императрица Гуин, я расскажу вам все. Только, пожалуйста, не делайте мне больно. О, теперь ты молишь о пощаде? Я очень впечатлена тем, как быстро ты изменил свое отношение, хотя, разве ты не вел себя так высокомерно буквально несколько минут назад? Должно быть, это его естественный инстинкт самосохранения. О, ты предполагаешь, что я не смогу получить от тебя то, что хочу, причинив тебе боль. К несчастью для тебя, верховная жрица Дяо Чан также научила меня искусству пыток, и мне очень нравится слышать крики свиньи, молящие о пощаде. Видя, что здесь нет свиньи, я думаю, мне придется пока остановиться на тебе. Нет, нет, простите меня, простите». Но в одном он был прав. Как бы громко он ни кричал, никто не придет. Я искренне наслаждалась этой ночью, мучая их сколько душе угодно, прежде чем пришла Альфа, чтобы забрать их и бросить в камеры перевоспитания. Больше глав на сайте https://darknovils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 701, подготовка к встрече с некоторыми из богов, глава 701, подготовка к встрече с некоторыми из богов, от лица главного героя. После купания с моими ученицами, где я убедился, что все они полностью удовлетворены, я решил, что пришло время нанести визит богам, отвечающим за этот мир. «Айрис, я бы хотел пойти поздороваться с богами этого мира, проблем быть не должно, верно?» Беловласая женщина склонила голову на бок, глядя на меня. «Почему это может быть проблемой, мастер? Во всяком случае, они были бы просто в восторге от встречи с тобой. Это как-то связано с тем фактом, что я их создал».